Глава 13. В подвале темно, сыро и затхло. Неровный свет факела выхватил из мрака покосившиеся деревянные стеллажи. Здесь когда-то хранился горняцкий инструмент. Перевязанные бечевкой отсыревшие связки деревянных рукояток, покрытые ржавчиной кирки, сломанная тачка, колеса от вагонеток, битая глиняная посуда. Трэш, короче. Только время теряем. Бельчонок повел себя странно. Почему-то мне кажется, что он понимает каждое сказанное нами слово. И сейчас вознамерился доказать свою неоспоримую полезность. Застыл посреди захламленного помещения, напряженно принюхивается. Пока Джеббер Ариум гремел разного рода железяками, он перепрыгнул на полку, лапой разорвал паутину, поскреб коготками по стене и юркнул в узкую расселину, образовавшуюся в кладке просевшего фундамента. «Вот ведь проныра!» «Кто?» Джеб обернулся. «Да бельчонок! Какую-то нору расковырял!» «Проныра?» Джеб весело сверкнул глазами. «Мне нравится! Хорошее имя!» Он подобрал с пола ржавое кайло и принялся простукивать стену в том месте, на которое указал зверек. «Да тут тайник!» Азартно воскликнул он, сбивая слой глины, который кто-то тщательно замазал углубление в стене. «Эй, посторонись, а то задену!» Проныра перепрыгнул на трухлявую полку, чихнул. Вид у него довольный. Типа, ну что я вам говорил, пригодился ведь? Я невольно улыбнулся. Хитрюга. Задерживаю взгляд на его фрейме. Представляю, будто собираюсь написать статью. Но оказывается, такая заметка уже есть в Вики. «Скальная белка. Исчезающий вид, встречающийся только в предгорьях темного рубежа. Эти существа отличаются отличным чутьем. Они сообразительны и обладают редкой магической способностью увидеть скрытое, которая помогает им выжить, безошибочно отыскать тайники с припасами, заготовленными на зиму. Общеизвестно, что обычные белки часто забывают, где закопали орех, что способствует сохранению лесов». «Вот даже как!» «Дэн, взгляни!» Джеб уже снял глину и вытащил из кладки несколько камней. Первая ниша оказалась фальшивой, а вот за ней обнаружилось нечто действительно интересное. Потемневший от времени деревянный ящичек мы открыли сразу. В свете факела я увидел рукописную книгу в кожаном переплете и набор штихелей. С интересом перелистываем страницы. На пожелтевшем пергаменте изображение магических символов и их сочетаний. «Ценная находка?» – спросил я. «О, да!» – энергично кивнул Джеб. «Это наверняка принадлежало гному, рунному мастеру. Здесь в основном защитная и усиливающая символика, но можно отыскать и другие книги». «Погоди, а как это работает?» «Разве не понимаешь? Если вырезать руны, к примеру, на деревянной крепе, подпирающей свод шахты, то она станет прочнее. Кирка, на которой выгравированы магические символы, будет легче раскалывать камень». «Значит, при помощи этих инструментов можно изготовить вещи, дающие увеличение статов, или добавить обычным предметам магические аффиксы?» «Да, но нужен особый навык. Не помню, как он называется». Я забрал книгу и набор инструментов в свой инвентарь. «Проныра!» – позвал Джеб. Зверек тут же пискнул в ответ. Звук исходил из глубины сурового помещения. «Ну, где ты?» Я поднял факел выше. «Нашел что-нибудь?» Джеб разговаривает с бельчонком, как с человеком. «Дэн, да тут, похоже, еще один тайник!» – воскликнул он. На этот раз проныра пытается раскопать ямку в дальнем углу подвала. «Ну-ка, посторонись!» Я взял старую кирку, несколькими ударами взрыхлил земляной пол. Что-то звякнуло. «Да это же небольшой глиняный горшок, доверху набитый медными монетами!» «Молодец!» – Джеб погладил зверька по шерстке. Я взглянул на его фрейм и с удивлением прочел. «Проныра, уровень 5». «Джеб, ты видел?» «Ага, он теперь отображается у меня в интерфейсе как НПС-спутник. Отдельная вкладка появилась. У него все характеристики на базовом значении и способность увидеть сокрытое первого уровня». Основательно обследовав подвал, мы больше ничего не нашли. Джеб, поощрив проныру куском вареного крысиного мяса, категорично заявил, что никуда не пойдет, пока не обыщет все строения заброшенного родника. Похоже, им снова овладел приступ кладоискательства. После визита воинам бездны хочется поскорее убраться отсюда. Место отнюдь небезопасное, но спорить я не стал. лишь предупредил, чтобы не совались в шахту, а сам, подобрав расколотый гномий щит, уселся в тени покосившегося навеса, изучая найденную книгу, не забывая поглядывать по сторонам. День наступил жаркий, солнечный, поют птицы. Над луговыми травами, ими заросла окружающая рудник вырубка, вьется мышкара. Мысли беспокойно перескакивают с одного на другое. Где найти деньги, недостающие для оплаты лечения Сашки? Надо поскорее добраться до столицы региона. Пешее путешествие уже не выглядит разумным. Хотя использовать портал, предварительно не сменив точку привязки, тоже крайне рискованно. В задумчивости перелистываю пергаментные страницы. На каждой изображен магический символ. Ниже есть рукописное пояснение. Автопереводчик в этом случае не работает. Если игроки разных национальностей свободно понимают друг друга, минуя языковые барьеры, то древнемагический изволь изучить сам. Ага, вот знакомая руна, та самая, дающая призрачную защиту. Взяв из набора подходящий резец, я решил провести эксперимент. Помнится, приладив нож к древку, мне удалось изготовить самодельное копье. Да и посох, получившийся из мха и палки, забуду не скоро. Что если вырезать магический символ на старом гномьем щите? А что? VR адаптивно. Первичный намек тут получить несложно. Как и в реальной жизни, было бы желание. А вот развить его, заработать определенный уровень мастерства, уже потребует немалых сил. Около получаса я старательно корпел, снимая тонкую металлическую стружку, но по большому счету лишь нанес глубокие царапины на помятую металлическую поверхность. В итоге руна вышла кривоватая. Уф! Я вытер капельки пота со лба, внимательно присмотрелся к своему творению в надежде, что у щита появилась какая-то новая характеристика, но, увы, вердикт системы неумолим. Бесполезный кусок металла, прочность 0. А в чем дело-то? Процарапанное мной изображение внезапно объял едва заметный призрачный свет, и металл начало разъедать, словно на него плеснули кислотой. Едва успел отшвырнуть щит в сторону, как последняя вспышка, и он исчез, оставив среди травы круглую проплешину. Тут же выскочило сообщение. Вы уничтожили предмет. Вы разозлили элементали воздуха. Негативный эффект. В течение 24 часов невозможно использование способностей или заклинаний, относящихся к стихии воздуха. Будьте осторожны. Неумелые эксперименты с магическими силами могут привести к фатальному исходу. А дебаф серьезный. Будь я магом или лучником, то такой запрет сильно осложнил бы жизнь на ближайшие сутки. Жизнь? Я невольно поймал себя на промелькнувшей мысли. Быстро, однако. Не прошло и недели, а достоверность окружающего мира уже взяла свое, исподволь подменяя понятия. Грань реальности быстро стирается. Рассудок начинает воспринимать VR как полноценный мир. Жарко. Лесистые склоны и царящие над ними утесы темного рубежа плавятся в знойной дымке. Начинаю понимать. Земля избранных действительно была благодатным местом. Жаль, что ее сломали, перекроили, отдали на откуп человеческим страстям и порокам. Хотя прекрасный, но статичный мир, по большому счету, никому не нужен. Именно мы своими помыслами и поступками вдыхаем в него настоящую жизнь. Многое нахлынуло в эти минуты. Слова племянника, оказывается, задели за живое. Просто я по привычке не давал воли эмоциям. Да, он был прав, я остался бездомным. Но, удивительно, беспокойство по этому поводу лишь промелькнуло в фоне и ушло, как вода в песок. Спросите, почему? Отвечу честно. Мне не о чем жалеть. Какие перспективы ждут в реале? Крохотная автоматизированная квартирка в мегаполисе? Серые дни? Досаждающие последствия ранений, постоянно напоминающие о себе? Да вы даже представить не можете, как страшно ощущать себя немощным, понимать, что это уже не пройдет со временем. Здесь я вновь почувствовал себя молодым, полным сил. Хочу остаться, испытать всю глубину погружения, пройти неведомыми тропами нейротехнологий. «Дэн, где ты там застрял?» Джеб вызвал меня через голосовой чат. «Я пещеру нашел в обрыве. Проныра показал, задняя стена в одном из сараев фальшивая». «Эй, ну-ка без меня никуда не суйся!» «Да я уже доски оторвал, только одним глазком взгляну». Не лезь без меня! А ты скоро? Чем вообще занят? Делами. Подожди немного. Сейчас подойду. У меня действительно остались незавершенные дела. От проблем реального мира никуда не уйти. Осмотревшись и не заметив признаков какой-либо угрозы, я переместился в личное цифровое пространство, откуда открыт доступ в общепланетарную сеть. У вас 3 непрочитанных сообщения. Открываю первое. Уведомление от авториэлтора. Строительная компания готова выкупить мой дом и участок за 20 тысяч кредитов. Это даже больше, чем я рассчитывал. Соглашаюсь, потому что ко второму письму прикреплен договор об оказании платных медицинских услуг. Визирую его электронной подписью. Создаю ежедневный автоплатеж по указанным реквизитам. Теперь, даже если я не смогу выйти в реал, банковская система будет автоматически производить выплаты на продвинутое лечение Сашки. Дело за малым – добыть недостающую сумму. Третье письмо, короткое, от Дениса. Извини, вчера погорячился. Ладно, налаживать отношения будем позже. Сейчас у меня просто нет времени на семейные мелодрамы. Быстро написал ему короткий ответ, предложил обсудить все чуть позже. А теперь назад, на край бездны. Мы с Джебом еще не нашли исправный круг возрождения, чтобы сменить точку привязки. Это меня сейчас беспокоит больше всего. Другие проблемы выглядят решаемыми. За несколько минут моего отсутствия в округе ничего не изменилось. Проходя мимо затопленного провала, обозначающего вход в старую шахту, я присмотрелся к бликам на темной воде. Они складываются в искажающуюся надпись на непонятном древнем языке. Делаю снимки. Это наверняка инстанс, причем еще никем не пройденный. Ценность находки трудно переоценить. Самим такое подземелье не пройти. Нужно много зелий подводного дыхания, да и специфику боя с монстрами в узком затопленном лабиринте мы точно не потянем. Значит, информация пойдет на продажу. Джеба я отыскал, следуя за указывающим маркером. Кстати, Проныра теперь тоже обозначается у меня на мини-карте веселой изумрудной искоркой. Оба сигнала спроецированы на фон примыкающего к обрыву сарая. Створка внушительных по размеру ворот приоткрыта. Внутри громоздятся какие-то ящики. Наверное, раньше они были аккуратно складированы. Но со временем дерево подгнило и штабеля обрушились. Сквозь прорехи в крыше проникают острые лучики света. Режут сумрак, высвечивая неторопливый танец пылинок, кружащих в затхлом воздухе. Я присмотрелся к содержимому, вывалившемуся из сломанных ящиков и прохудившихся мешков. Какая-то руда. Не поймешь, ценная или нет. Пытаюсь получить подсказку, но интерфейс не выдает подробностей. Характеризует находку как камни. Наверное, нужен специальный навык, чтобы определить точнее. В дальней стене пролом. Этот Джеб выдрал несколько досок. Вижу неяркий отсвет от факела. Это место лишь подчеркивает реализм цифрового мира. Посудите сами. Дизайн запустения возник в силу естественных процессов. На меня не набросились мобы, которые, будь локация заранее запланирована, обязательно гнездились бы в заброшенных зданиях, охраняя какие-нибудь ценные предметы. Ничего подобного. Рудник просто бросили. На вырубке уже появилась поросль кустарника и молодых деревьев. Строения обветшали. Шахту со временем затопили дождевые и грунтовые воды. VR живет своей жизнью. Думаю, если вдруг исчезнут все пользователи, виртуальная реальность и обитающие в ней НПС продолжат заниматься повседневными делами, а может и сами начнут развиваться. Но нашли что-нибудь? Я пролез в пролом, осмотрелся. Неа! Разочарованно протянул Джеб и добавил, подняв факел повыше. «Похоже, гномы раскопали тут что-то ценное», — он указал на отметины от горняцкого инструмента. Свод низкий и угловатый, известняк пронизан трещинами, но не видно крепей. Вообще, пещера небольшая, будто рудокопы действительно наткнулись на небольшую залежь ценной руды, выработали ее и бросили, даже не стали использовать получившуюся пещерку в качестве складского помещения. Чем укреплять ненадежный свод, проще было построить сарай. «Проныра тоже ничего не отыскал», — вздохнул Джеб и тут же вскинул голову, пристально посмотрел на меня. «Дэн, а что с тобой происходит?» Голова резко закружилась, дыхание перехватило, рассудок помутился. «Я сам ничего не понимаю. Лицо Джебер Ариума расплылось, свет факела превратился в далекую искорку, и вдруг... Открыта новая местность, тропа обреченных. Меня обдало ледяным потоком. Едва удержал равновесие. Инстинктивно прижимаюсь к отвесной скале. Под ногами осыпающийся ненадежный карниз, явно созданный не силами природы. Космы тумана или облачности медленно проплывают мимо, касаясь меня, ненадолго затмевая обзор, погружая все в седую пелену. Дышать трудно. Ноги дрожат от напряжения. Руки пришлось раскинуть, пластаясь по каменной поверхности. Неужели это случилось снова? Неожиданный порыв ветра едва не сбросил меня в пропасть. Белесую мглу разорвало, унесло клочьями. Взгляд по сторонам вызвал резкий приступ головокружения. Далеко внизу видны предгорья темного рубежа. Преодолевая подкатившую к горлу тошноту, пытаюсь оценить ситуацию. Машинально делаю снимки. Я нахожусь на огромной высоте между двух угрюмых обветренных укреплений. Когда-то здесь пролегала дорога. Кое-где в скалах видны чудом сохранившиеся опоры, в прошлом поддерживавшие настил. Сейчас большинство из них обломаны. На некоторых сидят стервятники. Тропа, о которой известила система, создана при помощи магии стихий. Камень как будто расплавлен. Я уже сталкивался с таким явлением, когда меня по ошибке приняли за некроса. Узкое углубление похоже на очень длинную нишу, прорезанную в толще скалы. Только она соединяет две старинные башни. Пока я осматривался, слева возникла вспышка, явно портал. Замеченный спецэффект несет знакомый фиолетовый оттенок. Подтверждая мою догадку, на каменной лестнице появился игрок. Воин тьмы, судя по ауре и наличию доспехов. Он уверенно спустился к тропе. Вслед за ним показалась вереница понуро бредущих фигур, скованных между собой одной длинной цепью. Пленники. Я насчитал 15 несчастных. Замыкает процессию темный маг. Охранников всего двое. Фреймы пока прочитать не могу, слишком далеко. Да и дымчатая аура мешает. Торчать посередине тропы безумие. Никого не спасу, а вот сам наверняка погибну. Если и принимать бой, пытаясь освободить пленников. А зачем еще меня телепортировала сюда неведомая сила, то делать это надо на соседней башне. Неизвестно, что там. Преодолевая вполне естественный страх высоты, я стал пробираться к правому укреплению. Идти неудобно. Оружие пришлось убрать. Рукой постоянно осязаю стену, иначе запаникую, сорвусь. Снова появились клочья облаков. Они проплывают мимо и, надеюсь, маскируют меня. Еще немного. Каких-то 20 шагов и доберусь до небольшой площадки, от которой вверх ведет каменная лестница. Стервятники внезапно что-то почувствовали, сполошились. Вижу, как они расправляют огромные крылья, отталкиваются когтистыми лапами от обломков деревянных балок, взмывают, ловя потоки восходящего воздуха. Надеюсь, их напугал не я, а на башне никого нет. Отчетливо клацнул арбалет. Тяжелый короткий болт, способный пробить металлическую броню, высек каменную крошку над моей головой. Забыв о боязни высоты, я что есть сил рванулся вперед, выскочил на лестницу, взбежал по ступеням, прикрылся щитом. Верхняя площадка укрепления открыта всем ветрам. Тут полно костей, а у бойниц застыли два арбалетчика, скелеты, облаченные в ржавые доспехи. Болт с глухим стуком ударился в щит, не причинив мне урона, но срезав немного выносливости. Под второй выстрел я машинально подкатился. Тренировки с Джебом не прошли даром. На выходе из переката рубящим ударом снес нежити голову. Череп со стуком покатился по камням. Второй арбалетчик отбежал в сторону, торопливо перезаряжается. С ним я разделался без труда. Противники попались слабые, всего 15 уровня. С одного дропнулся солдатский арбалет, с другого – 5 обычных болтов. Быстро просматриваю характеристики оружия. Дальность выстрела – 30 метров. Урон – 4-5 со скалированием от физической мощи. Для меня идеально, за одним «но». Нет практики обращения с подобного рода оружием. Я притаился у бойницы, выглянул. Узники идут медленно. Впереди шагает воин тьмы 35 уровня. Доспехи кожаные, легкие, не стесняющие движений. Вооружен секирой. Ведет себя уверенно. Опасный противник. А вот темный маг нервничает, отстает, жмется к скалам. Ему путешествие по узкой тропе явно в новинку. Меня они точно не заметили. Скидываю арбалет, целюсь в мага. Надеюсь, первый же выстрел исключит его из схватки. В идеале, скинет в пропасть. Лишь бы пленники сообразили, что к чему. Если задергаются, то тоже рискуют сорваться. Одно неосторожное движение станет приговором, ведь они скованы между собой. Все действующие лица, за исключением двух скелетов-арбалетчиков, игроки. Я прицелился, выстрелил, но тяжелый болт словно увяз во внезапно сгустившемся воздухе, пролетел несколько метров и канул в пропасть. Проклятие! Совсем забыл. Из-за неудачного эксперимента с руной, элементали стихии воздуха все еще злы, а на мне висит дебаф. Спину внезапно обдало холодом. Раздался зубовный скрежет сдвигаемых каменных плит. Древнее укрепление пронзило дрожь вибраций. Я резко обернулся. Облик существа, выбравшегося из сумеречных глубин башни, лежит за рамками привычного воображения. Оно вдвое выше человеческого роста. Тощее, сутулое, двуногое и длиннорукое. Одежды нет. Бледная кожа пронизана синеватым узором вен. Кое-где испятнана лиловыми, шелушающимися вкраплениями. Словно далекие предки этой твари были покрыты чешуей. Теперь от нее остались лишь рудиментарные участки. Череп голый, вытянутый к затылку, глаза маленькие, водянистые, нос вдавлен. Рот обрамляют мелкие, постоянно шевелящиеся отростки, оканчивающиеся присосками. Понятно, что игроки не в первый раз встречаются с подобными тварями, но в красном фрейме я смог прочесть лишь знаки вопроса и... спину окатило ознобом. «Браконьер – существо из бездны». «Значит, информацию о подобных созданиях никто не публиковал». «Кто это к нам пожаловал?» В сиплом голосе отчетливо слышится брезгливое удивление. «Хранитель, да? Но мелковат! Мелковат!» Он жутковато усмехнулся, вполне довольный собой. «Дела после поражения идут не очень, раз твои хозяева уже никем не брезгуют». Я прикрылся щитом, готовясь к схватке. Он хрипло расхохотался. «Серьезно? Хочешь попробовать?» В следующий миг сокрушительный удар длинной тощей руки смел меня в пропасть вместе с участком древней кладки. Падаю. Дыхание перехватило. Внутри все замерло. Сознание меркнет. «Дэн, что с тобой?» Я лежу на полу пещеры. Дышать трудно. Говорить тем более. «Это опять был портальный вызов?» Не унимается Джеб. «Да...» Кряхтя встаю. Во рту железистый привкус крови. Да и общее самочувствие такое, будто из меня дух вышибло. «Пошли отсюда». Мы выбрались из пещеры. Теплый свет солнца немного притупил скверные ощущения. Проныра тут же убежал в ближайшие заросли. Наверняка проголодался. Я вдоволь напился холодной родниковой воды. Затем мы с Джебом присели в тени навеса, и я коротко рассказал о случившемся. «Ничего не понимаю. Почему я не отправился на перерождение?» Джеб задумался. «Наверное, тебя просто вернули в исходную точку», — предположил он. «Не дали упасть и разбиться». «Не нравятся мне эти внезапные призывы. Ты что-нибудь знаешь о хранителях?» «Понятия не имею», — развел руками Джебер Ариум. «Дэн, тебе обязательно нужно пройти то задание «Тайна лесного холма», помнишь?» «Да, помню, конечно. Но как нам добраться до Анкора?» «Идти надо на запад. Я утром специально смотрел. Солнце встает над темным рубежом. Если держать горы позади, как ориентир, то не заблудимся». «Может, рискнем вернуться к порталу?» «Куда он нас закинет?» Джеб сразу сник, ссутулился. «Понимаю его. Он вновь почувствовал себя нормальным. Вырвался не только из мрака подземелий, но и с цепкой пелены подступившего безумия. И дорожит этим, страшится повторение пройденного. «Давай хотя бы попробуем», — настаивал я. «Посуди сам. У портала сейчас включена обычная последовательность рун. Может, у него и нормальный интерфейс появился? Ну, типа выбрать пункт назначения». Джеб с усилием кивнул. «Мы ведь не успели проверить точку прибытия. Сразу скатились ниже по склону, а потом на нас напала волчья стая. Тогда не будем тянуть, зови Проныру». «Сейчас, погоди немного». Он замолчал, сосредоточился на вкладках интерфейса. Видимо, заново конфигурировал его, выводя в быстрый доступ команды НПС спутнику. Не стал ему мешать. Меня одолевают вопросы и сомнения. Внезапная манипуляция оставила крайне неприятный осадок в душе. Кто же использует меня в своих целях, дергая за ниточки, когда ему вздумается? Да, не скрою, промелькнула мысль. Надо бы найти способ избавиться от камня и амулета. Ну, или заблокировать их воздействие. Своих проблем хватает. Через вырубку к нам несется Проныра. Бельчонок тащит за собой что-то длинное. Да это же ветка орешника, усеянная плодами. Джеб погладил зверька по шерстке, собрал горсть лесных орехов. Проныра тут же выхватил один из них, отбежал в сторонку и ловко разгрыз. Надо же, добытчик. Сам наелся, да еще и нам угощение принес. Его бесхитростная забота задела струнки души, заставила устыдиться промелькнувших мыслей. Да, проблем хватает. Но разве я сам не попытался бы освободить пленников? Представься случай. Нечего пенять на неведомую силу, коли не справился. В прошлый раз, когда удалось помочь начинающему игроку, почему-то досады я не испытывал. Джеб прав. Тайна лесного холма теперь в приоритете. Вот только выберемся отсюда. Сразу продам картографам координаты обнаруженных порталов. Если вырученных денег не хватит на лечение Сашки, возьму кредит. Прорвемся.